Номер 24. Оглянись вокруг себя. Уважаемый Владимир Владимирович, когда вы идете вдоль зданий в темноте, держитесь дальше от них, чтобы из-за угла или из подворотни не выскочил кто-нибудь и не затащил вас туда. Если впереди на пустынной улице стоит автомобиль, а в нем находятся люди, идите лучше другой дорогой. Если вам обязательно нужно пройти по безлюдному переулку, подождите, пока люди выйдут из метро или автобуса. Не подумайте, что я забыл, как строго вас охраняют. Но в том-то и дело, что охраняют не всех. И неохраняемые сами должны беречься. Этому теперь учат. Первый абзац. Вообще не мои слова, просто я нарочно кавычки не поставил. Это цитата точная из учебника для 10 класса. Наука называется «Основы безопасности жизнедеятельности». Признаюсь, не дочитал учебник до конца и вам не советую рисковать. Или его написали сумасшедшие, или он написан с целью превратить людей в идиотов. Хотя внешне все прилично. На обложке красноносый солдатик, искрививший ротик красноносая дуреха. У них такой вид, будто их застукали, как раз когда они занимались жизнедеятельностью, но забыли о безопасности. Под обложкой 10 авторов под редакцией важного правительственного чиновника, рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. Но это не спасает. В безлюдных переулках, Владимир Владимирович, нету ни метро, ни автобусных остановок. Ждать там, пока люди выйдут из метро, можно до самой смерти. Учебник советует, идя вдоль зданий в темноте, держаться дальше от них. Не будем придираться к мелочам, мол, поперек зданий никто не ходит, но если человек идет домой, как же ему держаться подальше от дома? Если на пустынной улице стоит автомобиль, то ночью не видно, находятся там люди. А если стекла затонированы, то и днем не видно. И куда деваться, если этот автомобиль стоит возле вашего подъезда? Жизнь нелегка, даже мирная. А бывают стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, ураганы. Как спастись? Читаем учебник. Попав в зону стихийного бедствия, прежде всего необходимо оценить силу и масштабы стихийного бедствия, определить его географическую и временную направленность, составить прогноз развития аварии и самого стихийного бедствия на ближайшие часы и сутки, учесть возможность повторных ударов стихии. Уважаемый Владимир Владимирович, спорю на бутылку, вы не знаете, что такая временная направленность. Это куда? Налево, вверх, в прошлое, в будущий четверг? Предположим, вы с визитом в Японии и... землетрясение, а ваша охрана начинает определять географическую и временную, составлять прогноз и учитывать возможность, ведь все это необходимо прежде всего. В учебнике написано, что в общей системе безопасности страны есть составная часть, которая называется «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». А эта система структурно состоит из территориальных, создаются в субъектах РФ, функциональных, создаются федеральными органами власти, и ведомственных подсистем, и имеет 5 уровней – федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. Каждый уровень системы РСЧС имеет координирующие органы, органы управления, силы и средства РСЧС, системы связи и оповещения и резервы финансовых и материальных ресурсов. Владимир Владимирович, прочтите еще раз и попытайтесь повторить. Нет? А что делать школьнику? Учить как стихи? Учить вместо стихов? Кроме мудреных сфер, уровней и подсистем, есть кое-что понятное. Например, профилактика инфекционных заболеваний. Среди факторов риска, среди путей передачи инфекционных начал выделяют контакт с бомжами, цыганами, в том числе с их одеждой, руками, с предметами, которыми они пользовались, даже местом, на котором они сидели или лежали, чаще всего в метрополитене, подземных переходах, поездки на общественном транспорте в условиях тесноты, скученности или рядом с бомжами. Возможны вшивость, желудочно-кишечные, простудные заболевания, дизентерия, брюшной тиф, холера, туберкулез, грипп, сифилис, сыпной тиф. Уважаемый Владимир Владимирович, как вы знаете, все мужики мечтают, чтобы сифилис можно было свалить на поездку в метро. Мол, ехал в условиях тесноты, скученности, что одно и то же, рядом с предметами, которыми, наверное, пользовались цыгане. Увы, нет ни одной бабы, которая бы этому поверила. А теперь это учат в школе. Уж не говоря о разжигании национальной розни, потому что даже Гитлер не решался утверждать, будто езда с цыганами. А как же Пушкин, Вяземский, Толстой? Да все русское дворянство и купечество только и знало, что ездить к цыганам, контактировали с их руками и прочее. Вы, случайно, в Ромен не ходили? На банкетах в Кремле вам цыгане не пели? К нам приехал наш родимый Владимир Владимирович дорогой. Запросите кремлевскую больницу. Ради вас врачи, конечно, нарушат тайну. Доложат, где ваши министры и депутаты подцепили все, что они подцепили. Может, на Лазурном берегу, может, в Таиланде, а то и прямо в Думе. Говорят, уборщицы просто замучились ликвидировать неприличные следы депутатской жизнедеятельности. И подумайте, как чувствует себя в школе ребенок из цыганской семьи. Не начнется ли травля после такого урока? Не захочет ли он повеситься? И как узнать в тесноте автобуса? Бомж ли перед тобой или старик, едущий в десятый раз стоять в очереди, оформлять компенсацию за льготы? Вряд ли заказчики учебника специально искали авторов-идиотов. Нет, просто поручили своим. Это вертикаль. Вы своим, ваши свои своим. С кем дружим, тот и министр, с кем пил, тот и профессор. Дело выгодное, тиражи огромные. Случалось, людей убивали за право издавать учебники. Уж больно рынок велик. Похоже, точно такие же умники занимаются сферой налогов, сферой цен на еду и бензин, сферой таможни, сфера их любимое красивое слово. Результат потрясающе наглядный. Дело в жопе, а они в джипе. Да сзади джип с охраной. Прожиточный минимум $2000 в день. Включив мигалку, едут к вам на совещание, как победить сферу коррупции. И ладно, они уже взрослые, пропащие. А я вам пишу о детях. Школьники — это дети, Владимир Владимирович. Но они тоже люди. Люди ненавидят такую дурь. И тех, кто ее вколачивает. И то место, где вколачивают. И заодно и все, что там вколачивают. Вот примерно так, как хохлы возненавидели Януковича за то, что его вколачивают.